Глава 23. Форт Колорадо Бронкоус, бывшая база вооруженных сил США, переданная во владение частной, никому неизвестной в округе фирмы, была обнесена еще одним 4-метровой высоты забором. На ближних подступах были установлены запрещающие въезд и вход знаки. Окружные шерифы предупреждены о нежелательности появления вблизи означенного объекта праздно шатающихся местных жителей. В провинциальных газетах была помещена реклама о выполнении работ, связанных с информационно-аналитическими услугами, и указан почтовый адрес и телефон. Нескольким заинтересовавшимся предложением и сумевшим дозвониться по указанному телефонному номеру заказчикам в исполнении работ было отказано, в связи с тем, что портфель заказов фирмы был заполнен по меньшей мере на 5 лет вперед. Но на самом деле заказ был один – от президента Соединенных Штатов Америки. Вряд ли кто-нибудь мог вразумительно объяснить, каким образом эта размещенная всего один раз в окраинной прессе реклама попала на глаза работникам аппарата президента, подыскивающим фирму для выполнения определенного вида информационных работ. И почему именно эта реклама, а не напечатанная аршинными буквами в нью-йоркских изданиях, привлекла их внимание? И почему для выполнения госзаказа была выбрана недавно открывшаяся и никому неизвестная фирма, а не кто-то из ее мощных, с устоявшейся репутацией конкурентов? И вообще, откуда взялась эта фирма? Наверное, рано или поздно кто-нибудь себе такие вопросы бы задал, если бы сумма сделки не была столь ничтожной. Фирма согласилась работать, что называется, за центы. Работа касалась текущего анализа прессы некоторых иностранных государств с точки зрения ее оценки внешней политики правительства США. Ничего интересного. Сплошная рутина. И все же, хотя эта работа была чистой воды канцелярщиной, правительство посчитало целесообразным ограничить количество имеющих к ней доступ людей грифом для служебного пользования. Правительство признало данный вид работ государственно значимым, со всеми вытекающими из этого последствиями. С фирмой был заключен соответствующий, обязывающий ее к сохранению тайны, договор, а в их офис, по просьбе соответствующих чиновников канцелярии президента, был направлен взвод морских пехотинцев для исполнения охранных функций. Но пехотинцев для охраны такой значительной по протяженности территории было мало, и фирма, дабы не рисковать не принадлежащими ей секретами, наняла на работу еще несколько десятков работников из числа бывших полицейских. Теперь Форт Колорадо Бронкоус стал еще менее доступен для возможных злоумышленников, чем при военных. Местное население, предполагавшее в связи с расконсервацией базы получить на ней дополнительные рабочие места, ничего не получило. Ни одного из местных жителей за периметр забора не пустили, даже для выполнения самых неквалифицированных работ. Они что, сами будут двор мести, еду готовить и свои тряпки стирать? Судачили, возмущались местные жители, но изменить ничего не могли. Администрация ближних поселков, попытавшаяся наладить с руководством базы контакт, наткнулась на вежливую по форме, но жесткую по содержанию стену отчужденности. Жители базы не выразили заинтересованности в проведении совместных культурно-ознакомительных или иных мероприятий. «Если вам нужна финансовая помощь, мы готовы рассмотреть ваши просьбы, но заниматься светским общением у нас нет никакой возможности. Мы не располагаем лишним свободным временем. Наше свободное время используется на работу». В результате из местных жителей на территорию базы так никто и не попал, и самих работников базы никто не видел. привычки шляться по окрестным кабачкам и прочим местным достопримечательностям у них, в отличие от ранее квартировавших здесь военных, не было. С местными девушками они не знакомились, за свежими продуктами в магазины не захаживали. Видно, имели всего в достатке. Работников базы привозили и увозили на шикарных, затененными стеклами автобусах, которые в ближних поселках и даже на автозаправочных станциях не останавливались. Так что даже просто рассмотреть их было затруднительно. Злые языки утверждали, что такого не может быть, чтобы молодые симпатичные охранники и прочие наемные работники мужского пола не хотели бы попить свежего пивка и попялить глаза на местное женское население, что их просто не выпускают за периметр забора. Но это были только слухи, не имеющие никакого фактического подтверждения. На сей раз, обговорив все предположения, какие только могли прийти в голову, и не остановившись ни на одном конкретно, местные жители успокоились. Постепенно слухи затихли, и все привыкли к базе, царящим там порядкам и к завесе секретности, ее окружавшей. Глава 24. «Вам достает средств?» – спросил президент. «Вполне», – ответил аналитик. «Вам требуется еще какая-то помощь?» «Да, мне нужна информация, входящая информация. Мне нужны газеты и журналы, в том числе местные, и особенно отдельных административных областей. Мне нужны записи радио и телевизионных передач, стенографические записи их съездов, совещаний и других партийных и административно-хозяйственных мероприятий, отчеты социологических опросов, научные статьи, посвященные демографии, экономике и культуре. Одним словом, мне нужно все, что у них печатается и передается в радио и телевизионном эфире». «Для чего?» «Мне необходимо установить наиболее значимых и популярных людей в исследуемой стране». «Я могу запросить о таких людях наше посольство и ваших бывших коллег из ЦРУ. У них должны быть исчерпывающие сведения по данной тематике». «Мне не нужны готовые рецепты. Мне нужна объективная, которую они могут не знать, информация». «Чем же вам может помочь в этом периодика?» «Рейтинг политического, равно как и оппозиционного деятеля, проще всего установить по тому, сколько раз и в каком контексте и в обрамлении чьих фамилий он упоминался в средствах массовой информации». «Зачем вам рейтинги, если у вас есть исчерпывающий поименный список всех их партийных и хозяйственных функционеров? Они есть то, что есть их должности». «Меня не интересуют ныне существующие политики, а будущие, которые придут им на смену. Их должности в общегосударственных списках не фигурируют». «Хорошо, я постараюсь выполнить вашу просьбу. Какие средства массовой информации интересуют вас в первую очередь?» «Все». Президент кивнул и отчеркнул в блокноте несколько фамилий. Посольством, консульством и другим дип-представительством в странах Восточного Блока через Министерство иностранных дел было назначено собирать и незамедлительно переправлять с дипломатической почтой всю доступную им выходящую в странах присутствия периодику. Отделу внешней разведки Восточного Блока Центрального разведывательного управления США была поставлена задача по своим нелегальным каналам добывать печатную продукцию, которая по тем или иным причинам была недоступна их коллегам в МИДе. Чаще всего это была местная, ведомственная и узкоспециальная пресса. Отделу технической разведки Центрального разведывательного управления совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства надлежало с помощью наземных станций радиоперехвата и систем спутникового слежения обеспечить ретрансляцию и запись всех радио и телевизионных программ, как центральных, так и местных студий. Сотни наименований и десятки тысяч килограммов газет, брошюр, журналов, книг, распечаток докладов и статистических сводок и прочей печатной продукции в чемоданах, дипломатах, посольском багаже и иными путями переправлялись в канцелярию МИДа. А оттуда ежедневными прямыми авиационными рейсами в специальных, опечатанных, непрозрачных пластиковых мешках доставлялись в форт Колорадо Бронкоус. Мешки под роспись принимали сортировщики. Они сравнивали вес посылки с указанным в сопроводительном документе и осматривали пломбы. Если все оказывалось в порядке, они вскрывали мешки, сортировали и передавали их содержимое, предварительно разделив на 7 равных частей, копировщикам. Копировщики раскладывали, разглаживали и сканировали каждый лист, делая в правом верхнем углу соответствующую пометку. Копировщики работали круглосуточно, сменяя друг друга через каждые 4 часа. И все равно не успевали справиться с печатным потоком, который каждый день вываливался из багажного отсека самолета. Работу копировщиков перепроверяли операторы, обслуживающие вычислительную технику. Они отсматривали на экранах мониторов сканированные файлы и либо принимали их, либо браковали, заставляя копировщиков переделать некачественную работу. Все остальное делала машина. Со скоростью в несколько миллионов знаков в секунду она пролистывала отсканированные страницы, отмечала и заносила в базу данных все имена и фамилии, предварительно занесенные в память. Все имена и фамилии, стоявшие в тексте близко к этим фамилиям. И все имена и фамилии, упоминавшиеся в контексте перечислений должностей и должностных обязанностей. Фамилии просто рядовых граждан, обратившихся в газету с жалобами, или фамилии граждан, упоминавшихся в разделах происшествий и объявлений, не фиксировались, и память машины бесполезной информации не засоряли. Несколько отдельно работавших компьютеров обслуживали литературу, напечатанную на национальных языках. Таким образом, из сотен миллионов напечатанных и сканированных слов выуживались тысячи единственно нужных. Нужных аналитику. Через месяц компьютер выдал 30 имен. «Я сделал свое дело. Следующий ход ваш», — сказал аналитик. «Что с меня требуется на этот раз?» — спросил президент. Аналитик положил на стол лист бумаги с распечатанным списком фамилий. «Об этих людях мне необходимо знать все. Место и обстоятельства рождения, характеры родителей, детские привычки и болезни, образование и образ жизни в период учебы, этапы карьеры и имена непосредственных их начальников». «Это может помочь делу?» «Это может решить исход дела». Аналитик был все более и более симпатичен президенту, как человек. Своим стилем работы, конкретностью, умением единственно верно формулировать вопросы и способностью их нестандартно разрешать. Аналитик все менее нравился президенту, как должностному лицу. С каждой новой неделей он наваливал на него все новые проблемы, которые надо было решать. Решать неофициальным или полуофициальным путем, чтобы не растревожить гидру Конгресса и жаждущих политической крови журналистов. Его помощники уже не знали, как формулировать задания государственным службам, чтобы ни они, ни кто-либо другой не могли догадаться об их истинном смысле. Аналитик своей бурной деятельностью сильно усложнил жизнь президенту и его доверенному окружению. «Хорошо, оставьте список. Я постараюсь сделать все, что в моих силах».